Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Десятая глава опять направлена против вкушения идоложертвенного. Главная мысль ее та, что вкушающие идоложертвенное причащаются бесовской трапезы. Сначала святой апостол устрашает коринфян случаями грозного суда Божия за уклонение к идолослужению из ветхозаветной истории израильтян. Здесь важна вначале параллель между израильтянами и христианами. «Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море. Прохождение через Черное море было прообразом крещения, а Моисей был прообразом Христа. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень был Христос. Пища духовная – манна, прообразовавшая тело Господа, а духовное питье – вода, чудесно источенная из камня, прообразовавшая кровь Господа. Мысль та, что подателем благодатных даров людям, как в Ветхом, так и в Новом Завете, был один и тот же Христос. Это место из апостола читается на богоявление при великом освящении воды. Перечислив случаи нравственного падения израильтян и кары Божией за них, апостол предостерегает коринфян от опасности поддаться искушению со стороны языческих соблазнов, если они будут принимать участие в трапезе с язычниками. Кто думает, что он стоит? Берегись, чтобы не упасть. С 15 по 22 стихи апостол внушает, что вкушение идоложертвенного есть общение с бесами, как участие в трапезе бесовской, ибо язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. С 23 по 33 стихи апостол дает указание, как обходиться с пищей, чтобы не согрешить употреблением идоложертвенного. Прежде всего, он снова повторяет мысль 12 стиха 16 главы, говоря: «Все мне позволительно, но не все полезно». Ибо коринфяне спокойно участвовали в языческих трапезах, опираясь на право христианской свободы, злоупотребляя им. Апостол разрешает есть все, что продается на торгу. Разрешает есть и все, предлагаемое в гостях, хотя бы и у неверных. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, христианин ли, то или язычник, в первом случае, чтобы не соблазнить его, а во втором, чтобы оберечь свое христианское достоинство от искусителя. Все соображения апостол покрывает всеобщим правилом: едите ли, пьете ли или иное, что делаете, во славу Божию, дороже всего для нас слава Божия. Ее-то мы и должны иметь всегда, прежде всего, в виду при всех случаях нашей жизни. 11 глава содержит обличение и исправление некоторых непорядков при церковных собраниях. Именно, первое, непокровение женами голов церкви. Второе, нестройности на вечерях любви. Сущность первого наставления в том, что на общественных церковных собраниях женщины должны присутствовать с покрытой головой, а мужчины с открытой. Святой Златоуст объясняет это наставление тем, что в Коринфе женщины с открытыми и обнаженными головами и молились, и пророчествовали, а мужи отращивали волосы, подобно занимавшимся философией, покрывали свои головы, когда молились и пророчествовали, придерживаясь в том и другом языческого закона. Сам апостол, находя это неприличным для христиан, требует от жен, чтобы они покрывали свои головы в знак своего подчиненного положения относительно мужа. Кроме того, в те времена женщины-язычницы ходили в свои капища открыто, с нечистыми целями, и обнажение головы для женщины считалось знаком ее бесстыдства. Распутная женщина наказывалась за распутство снятием волос, почему апостол и говорит: «Если жена не хочет покрываться, пусть стрижется». «Сначала муж, — говорит епископ Феофан, — по образу Божию, а потом как бы уже по мужнину образу из него жена, которая есть потому образ образа или есть отблеск славы мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Если ты, говорит святитель Златоуст, не обращаешь внимания на мужа, то постыдись ангелов. Это покрытие жены есть таким образом знак ее скромности, покорности и подчинения мужу. Но чтобы муж не превозносился над женой и не злоупотреблял своим главенством, апостол далее говорит: «Ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Этими словами любят пользоваться сектанты против православных священников, носящих длинные волосы. Но здесь речь идет не о священниках, а о рядовых верующих. Имеется в виду общепринятые обычаи, в силу которого только женщина отращивает волосы, а мужчины стригутся. Сектанты забывают при этом, что по повелению самого Бога мужчины, давшие обет назарейства, должны были отращивать свои волосы. Отращивание волос у современных православных священников и монахов имеет в себе точно ту же самую идею назарейства, то есть посвящение себя Богу. С 17 по 34 стих святой апостол обличает непорядки, происходившие у коринфян на вечерях любви. Как в первой христианской общине в Иерусалиме было всеобщее, и все верующие сходились вместе, чтобы вкушать пищу за общим столом, так обычай этот долгое время еще сохранялся и поддерживался во всех древних христианских общинах. По окончании богослужения и причащения святых христовых тайн устраивалась для всех общая трапеза, причем богатые приносили яства, а бедные, ничего не имевшие, приглашались ими и таким образом вкушали пищу все вместе. Это и были так называемые «вечери любви». Апостол обличает коринфян прежде всего в том, что когда они собираются в церковь, между ними бывают разделения, то есть, что они делятся на группы, или по семьям, или по знакомствам, забывая бедных, чем разрушается самая цель установления этих вечерь любви. Располагая к благоговейному участию в вечерях любви, святой апостол говорит в стихах 23-32 об учреждении таинства Евхаристии, совершение которого обычно предшествовало вечерям любви. Это место положено по уставу читать на литургии Великого Четверга. Тут для нас особенно важны слова «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Эти слова примечательны по их догматической важности. Хлеб есть истинное тело Христово, а вино – истинная кровь Христова, а не только символы, как нечестиво учат крайние протестанты и сектанты. Поэтому и говорит дальше апостол: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». То есть, желающий причаститься должен подготовить себя к этому испытанием совести и устранением препятствий к достойному причащению. Для этого в православной церкви установлено перед причащением говение и исповедь. Это совершенно необходимо, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. В заключение в стихах 33-34 апостол увещевает, чтобы на вечерях любви ждали друг друга, то есть вкушали пищу чинно, не бросаясь жадности и упреждая других. «Прочее устрою, когда приду». Это важно. Все от апостолов, все порядки в церкви установлены ими, хотя и не все изложено в Священном Писании. 12 глава говорит о духовных дарах в церкви. Отличительную особенностью жизни церкви Христовой, век апостольский, было чрезвычайное проявление благодати Божией в виде духовных дарований, какими обладали верующие. Апостол перечисляет здесь следующие духовные дарования: дар мудрости, знания, веры, чудотворения, пророчества, развлечения духов, дар языков и их истолкования. Эти дарования должны были содействовать успеху евангельской проповеди среди неверующих. Но среди коринфян многие стали смотреть на эти благодатные проявления Духа Святого как на повод к тщеславию и превозношению. Пытаясь овладеть более поразительным даром, некоторые впадали даже в самообольщение и, не обладая никаким даром, неистовствовали, произнося нечленораздельные и никому непонятные слова, а иногда в омрачении ума и сердца выкрикивали богохульные мысли, произнося, например, «анафему на Иисуса». Тут сказалось влияние языческих прорицательниц, вроде Пифии или Сибиллы. В искусственно вызываемом ложном вдохновении они с пеной у рта, с распущенными волосами, выкрикивали или непонятные, или двусмысленные изречения и производили сильное впечатление на людей, настойчиво домогавшихся у них ответ. Таковы, например, и современные сектанты, хлыстые пятидесятники. Апостол предостерегает христиан от языческого взгляда на духовные дарования и отношения к ним. Он разъясняет, что все духовные дарования в церкви есть действие единого Духа Божия. Поэтому как не может находящийся под наитием Духа Святого произнести хулы на Бога, так не должно быть никакого соперничества между обладающими различными духовными дарованиями. Как тело человека состоит из разных членов, и каждый из них имеет свое особое определенное назначение, и между ними не может быть соперничества, так и в церкви не может быть соперничества между христианами, составляющими единое тело Христова, в котором каждому поручено свое особое служение, одним апостольское, другим пророческое, третьим учительское. Иные получили дар чудотворения, иные исцеления, вспоможения, управления, разных языков. Апостол советует коринфянам ревновать о дарах больших. Больший же из всех благодатных даров – это дар любви. Ему и посвящена следующая глава. 13 глава справедливо именуется некоторыми дивным гимном христианской любви. Только одна любовь и дает истинный смысл, истинную цену духовным дарованиям и подвигам человеческим. Без любви человек может говорить всеми языками человеческими, даже ангельскими, но речь его будет медь звенящая или кимвал звучащий. Без любви человек – ничто. Хотя бы он имел дар пророчества и знал все тайны, имел все познания и всю веру, которая двигала бы горами. Без любви не имеют никакого значения даже такие подвиги самоотвержения, как раздача всего своего имения и предание тела своего на сожжение. Стихи с 4 по 7 посвящены характеристике любви. Свойства любви таковы, что она поистине является исполнением всего закона, по выражению святого апостола Павла. Это долготерпение, милосердие, отсутствие зависти, хвастовства, гордости, духа бесчинства, бескорыстие, негневливость, забвение обид и оскорблений, отсутствие радости при несчастьях других, любовь к правде, полная вера, твердая надежда и готовность переносить всякие скорби. Проповедь, дар языков и знания – суть только временно необходимые дарования, а любовь останется вечно, она никогда не перестанет. То можно назвать лепетом, мыслями и рассуждениями младенца, а любовь есть принадлежность совершенного человека, когда он увидит Бога не как сквозь тусклое стекло, не гадательно, но лицом к лицу, и познает его не отчасти, но вполне, точно так, как теперь знают человека. Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Это самые высшие дарования, но из них выше всех любовь, потому что, как говорит святитель Златоуст, вера и надежда прекращаются, когда являются благо, составляющие предмет веры и надежды, то есть в будущем веке. В будущей жизни излишняя вера, говорит блаженный Феодорит, когда явными соделаются самые вещи. Также излишняя там и надежда. Но любовь тем паче возымеет силу, когда упокоятся страсти, тела сделаются нетленными, а души не будут избирать ныне то, а завтра другое. В 14 главе святой апостол говорит о пользовании двумя духовными дарами – даром пророчества и даром языков. Сначала в 1-25 стихах он рассказывает превосходство первого дара над вторым, потом в 26-38 стихах наставляет, как надлежит пользоваться тем и другим даром в церкви. И, наконец, в 30-40 стихах делает заключительный вывод о сих двух дарах, подчеркивая, что в церкви все должно быть благообразно и по чину. Превосходство дара пророчества перед даром языков – то, что то пророчествует, то есть, понятно, изрекает волю Божию не только о будущем, но о прошедшем и настоящем, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение, а говорящего на незнакомом языке никто не понимает, кроме знающего этот язык. Для непонимающих этого языка говорить так, значит, говорить на ветер. Это все равно, что нестройные и спутанные звуки разных инструментов. Чрезмерное увлечение даром языков есть своего рода младенчество и ребячество, недостойное совершенных христиан. Поэтому, увещает апостол, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. Смысл этого наставления тот же, что в словах Христовых. «Будьте убо мудри, как змии, и просты, как голуби», то есть не знайте злобы, как младенцы, но по уму будьте совершеннолетними. Такое младенческое увлечение даром языков есть и пренебрежение к верующим, и давание повода к посмеянию от неверных. Общее правило для всех обладателей чрезвычайно благодатных даров – «все сие да будет к назиданию», то есть «все должно быть обращено к общему назиданию». Если есть говорящие на иностранных языках, то они должны говорить не все сразу, а порознь, а один должен изъяснять. Пророчествующие должны поучать по очереди и тотчас прекращать слово, когда иные получат откровение, чтобы не было беспорядка в церкви, ибо Бог не есть Бог не устройства, но мира. Жены ваши в церквах да молчат, научая женщин скромности и повиновению мужьям. Святой апостол запрещает им не только учить в церкви, но даже спрашивать о чем-нибудь. Неприлично жене говорить в церкви. В заключение апостол предлагает ревновать о даре пророчества, но не запрещает говорить и языками, напоминая, что главное в церкви – это благопристойность и порядок. Все должно быть благопристойно и чинно. 15 глава представляет собой чрезвычайно важный в догматическом отношении трактат о воскресении мертвых. Надо полагать, что среди коринфских христиан под влиянием языческих философов являлись сомнения в великой истине воскресения мертвых. Когда апостол Павел стал говорить о воскресении мертвых в Афинах, то некоторые насмехались над ним. Подобные философы, которым воскресение мертвых казалось невероятным, могли быть и в Коринфе. Одни, видимо, совсем отвергали воскресение мертвых, другие говорили, что надо понимать его аллегорически, и что оно уже было, так как под ним надо понимать очищение души. В послании к Тимофею святой Павел называл это нечестивое учение гангреной, раком, и указал распространителей его, Именея и Филита, которые говорили, что воскресение уже было. Некоторые только недоумевали, как восстанут мертвые и в каком теле. Прежде всего, святой апостол доказывает истину воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых, ссылаясь на явление воскресшего Христа Петру, Кифе, 12 апостолам, 500 братьям, апостолу Иакову, всем другим ученикам Христовым и, наконец, самому апостолу Павлу. Из истины воскресения Христова святой Павел выводит затем, как неизбежное следствие, истину и общего воскресения всех в предопределенное Богом время, ибо своим воскресением Христос положил начало и нашему воскресению, как первенец из умерших. Если только допустить мысль, что всеобщего воскресения не будет, то надо отвергнуть тогда и истину воскресения Христова. А это отрицание не спровергает все христианство, ибо если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Между тем проповедь апостолов сопровождалась столь поразительными знамениями, такими замечательными дарами Святого Духа, что назвать ее тщетной никто из благоразумных людей не решился бы. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Ибо на чем основывается вера в отпущение грехов? На том, что Христос, умерший на кресте, принес за них искупительную жертву, а то, что жертва сия принята, это свидетельствуется его воскресением. Если он не воскрес, то жертва его не принята, и смерть его, обыкновенная человеческая смерть, не могущая иметь искупительного значения, тогда и умершие в вере, претерпевшие мученичество за Христа, не более как несчастные погибшие люди. Тогда христиане вообще оказываются несчастнейшими из людей, и здесь всего лишаются, подвергаясь гонениям и самих себя ограничивая, и там в будущей жизни, на которую надеются, ничего не получат. Тогда нет никакого смысла руководиться в жизни нравственными правилами и бороться со своими греховными наклонностями. Тогда больше смысла будет руководиться правилами языческой школы эпикурейцев. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Таким образом, отрицание воскресения мертвых есть подрыв всей христианской нравственности. Далее апостол из истины воскресения Христова выводит истину всеобщего воскресения мертвых, ибо Христос родоначальник обновленного им человечества, новый Адам. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Далее апостол говорит, что отрицание истины воскресения мертвых привело бы к признанию бесцельности крещения, которое не имело бы никакого смысла. Все труды и подвиги апостолов были бы тогда тщетными, и вся нравственность не спровергалась бы. Желая предостеречь коринфян от вредного для них общения с язычниками, которые, по-видимому, и заразили их неверием в бессмертие, апостол употребляет древние присловия: «Худые сообщества развращают добрые нравы», и стыдит их, что они не знают Бога, то есть по-язычески не представляют себе всемогущество Божие, которое сильно воскресить умерших. В 35-53 стихах апостол говорит об образе воскресения мертвых. Сначала он решает вопрос, как воскреснуть тела умерших, то есть какую силою, потом в каком виде воскреснут они, и, наконец, как совершится самое воскресение. Первый вопрос апостол решает, сравнивая тело человека с зерном. Как зерно, чтобы дать росток, должно предварительно подвергнуться тлению, так и тление тел умерших людей не может рассматриваться как препятствие к воскрешению их силою Божию. На второй вопрос апостол отвечает, что тела воскресших людей будут отличны от нынешних грубых тел. Это будут тела духовные, подобные телу воскресшего Христа. Они будут нетленны, ибо плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление, а потому не все мы умрем, но все изменимся. То есть те, кто еще будет жить в момент общего воскресения, мгновенно изменятся, и тела их также станут духовными и нетленными. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Все эти духовные тела будут славны в различной степени, в зависимости от нравственного совершенства каждого человека. Заканчивает свои мысли о воскресении мертвых святой апостол торжественными словами пророков Исаии о том, что некогда поглощена будет смерть победою, и Осии: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И благодарением Богу, дарующему нам победу над смертью, после чего внушает быть твердыми и непоколебимыми в христианской вере и жизни, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. В 16 главе апостол дает наставление относительно сбора пожертвований для иерусалимских христиан. Затем обещает сам прийти в Коринф из Эфеса через Македонию, просит дружелюбно принять Тимофея, вновь внушает бодрствовать, мужественно и твердо стоять в вере, передает приветствие от ассийских церквей, от Акилы и Прескилы и всей братьи, а тем, кто не любит Господа Иисуса Христа, возглашает анафему Маранафа, что значит «да будет отлучен до пришествия Господа». Вот где обоснование той анафемы, которая возглашается в наших храмах в неделю православия. Заключает послание обычным апостольским благословением.